Хоть ты дерись. У вас не возник вопрос, при чем здесь какие-то тренировки с их странными состояниями? А при том, что именно в этот момент, именно в этом состоянии самые смелые ваши желания становятся реальностью. Мы с вами называли это октавой. А теперь представьте, что в течение часа вы 300, 400, 500 раз достигаете состояния октавы, и каждый раз это состояние у вас все выше, выше, выше. Многоразовая, многоступенчатая октава – это состояние, когда ваши желания, ваши стремления, ваша вера получают огромную силу. Такую силу, что ваша цель начинает осуществляться. Именно в этом состоянии мастера проходят 40-дневную тренировку. Помните, я рассказывал, как булыжники превращаются в пыль? Это они делают именно в таком состоянии. И, обратите внимание, не в одиночку, а все вместе. Почему? Потому что в этой работе один усиливает другого, и каждый усиливает всех. А если вы когда-нибудь молились, обращались к Всевышнему, то как бы стояли перед дверью в его кабинет, стучались и просились на прием. А многоразовая октава – это право с разрешением и приглашением, которое ту дверь открывает, образно говоря. Кажется, мы с вами в какой-то главе говорили о тайнописи. Разрешите, расскажу одну притчу. Думаю, что поймете. Один влюбленный как-то пришел к дому своей возлюбленной и постучал. «Кто ты?» — спросил голос из-за двери. «Это я, любящий тебя», — сказал он. «Уходи, ты не любишь меня», — был ответ. И он ушел. Он долго странствовал, а в конце пути снова оказался перед той же дверью и снова постучал. «Кто ты?» — спросил тот же голос. «Это ты», — ответил он. И дверь распахнулась. Понятно? Отлично. Тогда действуйте. Теперь вопрос. Вы зачем в ту дверь стучите? Ну, кто зачем, я понимаю, но чаще всего для того, чтобы попросить что-нибудь. Согласны? Так вот, многоразовая октава — это один из способов достучаться. Это очень древняя практика, которую люди веками совершенствовали, веками тренировались, чтобы достичь мастерства. Это состояние души и тела, когда они одновременно полностью заняты одним стремлением. Они сливаются в общем движении к цели, и стремление обретает огромную мощь. Знаете, почему солдаты на мосту никогда не ходят строевым шагом? Однажды полк солдат шел по мосту в ногу, и когда дошли до середины, мост вдруг рухнул. А почему? Скажу по-умному. Частота колебаний внешнего воздействия совпала с частотой колебаний системы, и началось резкое возрастание амплитуды этих колебаний. Это называется эффектом резонанса. А теперь скажу вам простым языком. Потому что все дружно в такт долбали этот мост то одной ногой, то другой, то есть ритмично его раскачивали. И так сильно раскачали, что мост развалился. А теперь вспоминайте, как вы себя чувствуете в концертном зале или во время салюта на площади. Вот представьте, что вы в толпе, которая хлопает в ладоши и одновременно что-то скандирует. Ваши ощущения? Даже если вы там человек случайный, все равно у вас начинает как-то иначе, чем обычно, стучать сердце. Во всем теле возникает какое-то странное движение, будто бы вас приподнимает. А уж если вы всей душой с ними вместе, если еще и... Помните, что тогда бывает? А ведь это тот же эффект резонанса. Думаете, какое все это имеет отношение к октаве? Не слишком прямое, но и не слишком кривое. Потому что во время многоразовой октавы тоже возникает резонанс, только иной. Наш мир, в котором мы живем, ритмичен. Лето – зима, зима – лето, ночь – день, день – ночь. Все время что-то меняется, чередуется, но это большие, долгосрочные ритмы, большие по сравнению со своей не слишком большой жизнью. А есть короткие – вдох, выдох, сердце – тук, тук. А есть ритмы космоса, Вселенной, то есть свой ритм существует во всем. А как живет душа? Когда у вас уж очень хорошее настроение, то потом обязательно происходит легкий спад. Заметили или нет? Всегда в одном и том же состоянии оставаться невозможным. Согласны? Здесь тоже есть своя амплитуда колебаний, свой маятник, свои ритмы. Ну да, вы же знаете. Представьте, что все эти колебания, и материальные, и нематериальные, в какой-то момент начинают совпадать. То есть вы идете по мосту, отбивая такт, одновременно скандируете и хлопаете, раскачиваете мост, раскачиваете свое душевное стремление, свой порыв, а заодно... Раскачиваете, как качели, Землю и всю Вселенную, и одновременно все 18 тысяч миров, которые, как говорят мастера, отделяют нас от Господа Бога. Вселенский резонанс возникает в душе, теле и окружающем мире. Видели когда-нибудь паутину? В каком бы месте муха не вздумала лапкой паутину потрогать, информация об этом идет сразу во всех направлениях. Вся невидимая ткань сразу приходит в движение. То же происходит во время октавы. Мастера в этой работе создают такое психофизическое состояние, которое посылает сигнал по всей паутине творения. Они усиливают напряжение в сети бытия, и возникает резонанс. Где-то там... Неизвестно где, зажигается красная лампочка, срабатывает реле, замыкается цепь, и их обращение, их желание принимается к исполнению, их желание осуществляется, то есть возвращается к ним по сети, но, внимание, уже в материализованном виде. Дорогие мои, я не шучу. Много-много раз проверял. Это так. Вот этому нам с вами надо научиться. Да разве это возможно? Да, я не могу вас этому научить. И никто не может. Но вы можете научиться. Почувствуйте разницу. Не говорю, что какой-то джин построит специально для вас золотой дворец, а потом опустит его прямехонько к вашим ногам. Ничего подобного. Вы сами его построите, потому что будете знать, как строить. Вы будете точно знать, что и как для этого нужно сделать, и увидите, все и вся начнет помогать вам в этом. Все начнет складываться чудесным образом именно так, как вы хотите. Но чтобы это само собой сработало, придется пахать, пахать и пахать. У вас получится. Не вы первые, не вы последние. Вот это ощущение резонанса, когда сама жизнь резонирует, отражает ваши желания, ни с чем не сравнимо. Это такая мощная созидательная сила. Но пока нам с вами до этого далеко. Нам еще предстоит учиться, учиться и учиться, как завещал нам великий Хаджа Насреддин. Чему учиться? Технике вхождения в состояние многоразовой октавы, говорите? А у этого состояния нет техники, потому что не может быть в любви, гениальности, счастье, слепой или зрячей технике. Нет и не может быть никакого инструктажа. Но нет его. Хоть ты дерись.